сожалению, мы не обладаем хорошими портретами Аракчеева. На основании же имеющихся невозможно с полной точностью сказать что-либо определенное о физических признаках вырождения Аракчеева. На всех его портретах обращают на себя внимание большие оттопыренные уши с приросшими мочками. Надбровные дуги сильно развиты. Глазные орбиты велики, подбородок узок. Но все это недостаточно выражено, чтобы считать доказательством вырождения. Можно считать аномалией или признаком вырождения бесплодность Аракчеева. Едва ли ее можно объяснить половой болезнью, перенесенной в молодости. Если бы такая болезнь оставила прочные следы, ею бы страдали сожительницы Аракчеева. Пукалова и Минкина, как то хорошо известно, пользовались цветущим здоровьем. Нельзя отрицать, что половая болезнь, вызвав бесплодность Аракчеева, исчезла, и потому сожительницы Аракчеева сохранили свое здоровье. Наконец, необходимо обратить внимание, что Аракчеев умер на 65-м году и не страдал вторичными явлениями половой болезни, поэтому с большой вероятностью можно думать, что Аракчеев был бесплоден, и эту его особенность считать физическим признаком вырождения. Таким образом, психиатр с большой осторожностью может присоединиться к мнению графини Эдлинг. Я бы сказал, что патологическое в натуре Аракчеева более чем вероятно, но точно не доказано. Брат-эпилептик, бесплодность, большие уши с приросшими мочками. Это дает право допустить, но не утверждает в Аракчееве крупицу безумия. Отто на основании документов доказал, что Аракчеевы были люди не бедные. У них было до 400 душ, следовательно, хорошее состояние. Аракчеев всем рассказывал, что он из бедной семьи. Цель этой лжи очень ясна. Нужно сказать, что она ему удалась настолько, что этой лжи верит автор биографии Аракчеева в энциклопедическом словаре Брагауза Эфрона. Аракчеев любил рассказывать, что когда отец привез его в Петербург для того, чтобы поместить в корпус, они бедствовали так, что просили подаяния у митрополита и Гурьева. Если Аракчеев и не сочинил этот рассказ, то просьба о подаянии еще не доказывает бедности. Кто же не знает попрошаек, обладающих порядочными средствами?